Глава 15. На следующий день она двинулась в путь. Маб сдержала свое обещание. Пояс Ариаты оттягивала тяжелая сумка зепь, битком набитая золотыми монетами. Этих денег хватило бы лет на 7 бережливой жизни где-нибудь в уединенном холландском поместье. Однако принцесса думала лишь о мести. Помнила она и совет Маб на всякий случай купить обычный клинок, хотя в глубине души полагала, что призрачный меч навсегда останется с ней. С невидимым лезвием в руке она мнила себя непобедимой. И все же, по пути в столицу, преславный город Дайре, она не смогла не сделать небольшой крюк. Нилас был невдалеке. Туда она добралась без всяких происшествий. Эммель Зурак. Она должна была найти этого человека. Быть может, Трагвар у него, и он в безопасности. Надежда на это все еще сохранялась в сердце принцессы. Вот и памятные башни, привычная толчия у ворот. Городовая стража пропускает в город торговцев, землепарцев и прочий люд, торопившийся на торг. Урожай в этом году выдался изобильным. Рыночные ряды ломились от товара. Пока Ариата жила у царицы Маб, лето миновало, прошла и большая часть осени. Давно были убраны хлеба, расстелен лен по полям, посеяны озимые. В добротной одежде, отдохнувшая, поправившаяся, принцесса ничуть не напоминала теперь ту исхудавшую, бледную, с безумным огнем в глазах оборвашку, что брела 3 с лишним месяца назад по просторам Холландского королевства. С небрежным видом она уплатила входную пошлину, не глядя, сунув серебряную монетку стражнику. Золото царицы Маб тотчас вернуло и прежние, казалось бы, уже накрепко забытые дворцовые привычки. Отыскать дом старого Сейрава не составило труда. Вскоре принцесса, пытаясь унять бешено колотящееся от волнения сердце, негромко постучала в ворота. Дом Эммельзарага претерпел разительные изменения. Заново перекрытая кровля, новое парадное крыльцо, тщательно застекленные окна, выкрашенные стены. Все в этом доме прямо-таки кричало о достатке его обитателей. «Что угодно, госпоже!» – вырос перед принцессой вышколенный слуга в новенькой с иголочкой ливрее. «Угодно увидеть почтенного Эммельзарага!» – с достоинством ответила Ариата. Ее пригласили войти. Обширная прихожая была выстелена драгоценными коврами из стран Южного Хьёварда. Вдоль стен, как на параде, выстроилась тяжелая мебель черного дерева. «Хозяин велел спросить, как ваше имя, почтенное?» Вновь появился слуга. «Мое имя Ариата», не поворачивая головы, надменно бросила принцесса. Для нее этот ничтожный человечишка, состоявший в услужении у других, вообще не существовал. Лакей ушел, с удивлением косясь на принцессу и что-то бормоча себе под нос. Ариата осталась стоять, нетерпеливо ударяя себя ладонью по бедру. Ее, наследную принцессу, держали в прихожей. Наверху раздались торопливые старческие шаги. Отпихнув ошеломленного слугу, теряя туфли и на бегу, пытаясь запахнуть дорогой халат алого бархата, по ступеням лестницы сверху почти слетел Эммельзарак. Запыхавшись от неимоверного для него усилия, он секунду вглядывался в лицо принцессы, а потом вдруг упал перед ней на колени. «Где мой брат?» – медленно произнесла Ариата. «Где принц Трагвар?» И старый Сейрав, не поднимаясь с колен, принялся рассказывать. Однако стоило ему произнести имя Дорвейтарна, как принцесса вскрикнула, побледнела и зашаталась, как будто ноги отказались держать ее. Все потеряно, все. Оборвалась последняя ниточка. Единственный человек, знавший о судьбе малыша, сгинул в подземельях Черного Ордена. Сгинул в пожаре, который, вольно или невольно, но разожгла именно она, принцесса Великого Халлана. Эммельзарак подхватил ее под локоть, крикнул слуг, велел отнести гостю отдохнуть в самые лучшие покои. Как он выразился, этого недостойного дома. Ариата не помнила, сколько времени она пролежала вниз лицом, уткнувшись в пуховую подушку. Она не плакала. Слезы у нее давно уже высохли. Она лишилась последней капли надежды. Дорвейтарна не стала, а Трагвар, наверное, погиб. Либо когда каяры штурмовали дом старого волшебника, либо после, уже в крепости, испепеленной ее Ариаты собственными стараниями. А потом она встала. Одернув одежду, принцесса шагнула к двери. Однако створки тотчас распахнулись ей навстречу. И в комнату поспешно всунулся хозяин дома, неуклюже пытаясь поклониться на ходу. «Ваше высочество желает покинуть этот дом». Глаза старого сейрава ловили малейшие изменения выражения лица принцессы. «Желаю», — отрубила Ариата. «Все мое имущество и вся моя жизнь в полном распоряжении, вашего высочества», — еще ниже склонился Эммельзарак. «Я не изменял его величеству, вашему батюшке, не изменю и вам. Возьмите меня с собой, я кровью искуплю свою вину». «Ты даже не знаешь, что я собираюсь делать», — возразила принцесса. «Что бы ни сделали вы, ваше высочество, я постараюсь помочь, чем только смогу». «Хорошо», — медленно произнесла Ариата. «Я намерена вернуть себе престол. Сейчас я собираюсь в столицу, чтобы там осмотреться на месте». «Значит, я поеду с вами», — решительно заявил старый сейрау. «Я довольно отсиживался и боялся. В Даре у меня найдется пара-тройка старых приятелей. Глядишь, чем и пригожусь вашему высочеству». На том и порешили. Дорога от Неласа до Дайры ни в малейшей степени не походила на тот путь, что проделала Ариата с семьей после переворота в столице. Тогда они в ужасе бежали куда-то в неизвестность, скрываясь под чужими личинами. Теперь же они ехали, блюдя достоинство знатных сейравов, останавливаясь в лучших придорожных гостиницах. Ариата вновь наслаждалась угодливостью слуг и завистливыми вздохами трактирных девушек. Она понимала, что это нехорошо, что она долго была такой же, как и они, зарабатывала себе хлеб насущной игрой на лютне, но ничего не могла с собой поделать. Как огнем жгла одна мысль – изменники, все вокруг изменники. Верны остались лишь четверо – Эммельзарак, Дорвейтарн, баронесса Оливия, да еще старая Ненна. И все же наблюдательная Ариата не могла не видеть, что народу стало жить действительно легче. Ослабло бремя налогов, укращено было лихоимство баронов. Писари и судейские, к полному изумлению Ариаты, исполняли свою службу как должно – не вымогая бесконечные приношения. Даже всемогущие храмы молодых богов поумерили свои аппетиты. Жреческая десятина была урезана втрое. Многие, подавшиеся было в разбой, возвращались к прежним занятиям. И им не поминали прошлого или тому подобного. Даже пьяных на деревенских улицах стало меньше. После урожайного года землепарцы расторговались. На плечах парней и девок из народа замелькали обновки. Их было как никогда много. Повсюду играли свадьбы. По-настоящему веселые свадьбы. Да вовсю стучали топоры плотников, возводивших то тут, то там новые бревенчатые хоромы. Ариата атаковала вопросами Эммельзарага. «Да, дела как-то на лад пошли», — с некоторой неохотой признался он. «Околдовали наш народ, что ли?» «Давеча слуга мой тарелку разбил. В былые времена ему бы пяток плетей, а тут я только махнул рукой. А он нет бы радоваться хозяйской милости. Денег где-то занял и мне такую же тарелку на следующий день притащил». Однако, по существу, Эммельзарак ничего не знал. «Законы новые, конечно, вышли. Не без этого», — говорил он. «О налогах или, скажем, о землях общинных. Но главное, по-моему, не в этом. Закон что? Пока он работать начнет, лист с ветвей не раз облетит и вновь распустится. Нет, тут дело в чем-то другом». После недельного путешествия они въехали в столицу великолепной Дайры. Богато украшенный предшественниками нынешних правителей, он являл собой причудливое смешение каменных построек разных эпох, окруженных двойным кольцом стен. Первый из владык Халлана, закладывая город, повелел оставить для дворца цитадели огромное пустое место в самом сердце Дайры, категорически запретив подданным строить в пределах дворцовой площади. Громадный пустырь так и остался уродливой проплешиной. Дворец же холландских королей разрастался медленно. Из-за избытка места ничего из старых сооружений не разбирали, а просто возводили очередную пристройку, отчего резиденция правителей приобрела странный и местами даже пугающий облик. Древние замшелые башни, помнившие самые первые баронские восстания, соседствовали с украшенными скульптурой и лепкой, огражденными колоннадами и анфиладами легких арок, флигелями новейшего времени. Дворец стоял на холме, господствуя над городом. Арьята знала, что в подземельях, уходящих многими ярусами вглубь, есть и источники, и потайные ходы далеко за пределы внешнего кольца стен города. При известном старании она бы даже взялась отыскать эти входы. Отец показывал ей их незадолго до смуты. Однако, чего же я в сущности хочу? Не переставала задавать себе один и тот же вопрос принцесса. Просто убить эту владычицу, а там будь что будет? Нет, так не пойдет. Я не хочу умирать. Это чувство оказалось для нее неожиданно новым. Когда Арьята шла к цитадели Черного Ордена, ей было все равно, что станется с нею после того, как мать и другие будут отомщены. Сейчас же одна только мысль об ужасном слепом ничто пугала ее до судорог. Мало ли, что болтают об этом посмертии. Может, его и нет. Так просто погаснешь, как задутая свеча, не оставив даже рассеивающегося дымка. От этих мыслей Арьяте становилось дурно. Она поспешно гнала их прочь, однако они упорно возвращались снова и снова. Принцесса Эмель Зорак преспокойно въехали в Дайры, выбрали гостиницу получше, и старый Сейрав тотчас отправился по своим былым знакомым вызнавать новости. Вернулся он лишь под вечер, когда Арьята уже совсем извелась от ожидания, и принесенные им вести оказались недобрыми. Старого короля почти не вспоминали. Новая владычица всецело пленила сердца бывших подданных принцессы. Они только и знали, что восторгались ее добродетелями. Старый Сейрау не видел и малейших намеков на возможность мятежа. «Тогда я просто зарублю ее», – медленно произнесла Арьята. «И тогда вашему высочеству придется бежать из Халлана, потому что на вас тотчас же ополчится и старый млад», – вздохнул Эмель Зорак. «И почему ваше высочество так упорно не хочет послушать своего старого слугу и обратиться к какой-нибудь волшебнице для разыскивания пропавших? Ведь Каяры, даже если его высочество принц Трагвар и попал к ним в руки, могли не дотащить его до своей цитадели». Однако Арьята лишь отмахивалась. Она уже смирилась со смертью самого младшего братика. Более того, эта смерть, виновником которой она продолжала считать новую владычицу, все ярче раздувала ненависть к этой выскочке и превращала месть из просто кровожадного желания в дело справедливого возмездия. Точно тигрица, лишившаяся детенышей и кружащая по ночным джунглям, с каждым пройденным шагом, пробираясь все ближе и ближе к убежищу довольного удачи и не подозревающего об опасности охотника, Арьята день за днем бродила по городу, высматривая, подслушивая и примиряясь. По совету царицы Маб, она и впрямь обзавелась стальным гномьим мечом, а Эмель Зорак подыскал ей настоящего учителя фехтования, не отличавшегося изысканностью манер, зато замечательно умевшего объяснять и показывать самые смертоносные приемы так, что принцесса схватывала их буквально на лету. Сам же старый Сейрау не переставал вести долгие беседы среди разномастного общества столичной знати, настойчиво отыскивая недовольных. Никакого определенного плана Арьята по-прежнему не имела. Владычица не таилась, не окружала себя многочисленной стражей, хотя у входа во дворец, конечно же, стоял положенный караул. Новая хозяйка Халлана ввела в обычай большие приемы, на которых без всякого приглашения мог присутствовать любой человек благородного происхождения. Арьята не сомневалась, что пробраться во дворец и встретиться с владычицей не составит особого труда. Но что будет дальше? Эмель Зорак был настроен весьма скептически. «Даже если ваше высочество сразит самозванку, то нелегко будет доказать неоспоримые права на трон вашего высочества. «Что ты несешь?» – вспылила выведенная из себя Ариата. «А королевский знак?» Ее рука коснулась талии. «Несомненно, несомненно. Но если бы за вашим высочеством стояла, по меньшей мере, 1000 панцирной конницы, готовой к немедленному бою, не думаю, что хоть кто-то из баронов вздумал бы перечить. Однако, если этой новой владычицы не станет, очень многие бароны и владетели решат, что лучше не подчиняться никому вообще. Тогда, боюсь, Холландское королевство окажется ввергнутым в пучину междоусобиц. А кроме того, владычица успела набрать за последние 3 месяца внушительный полк новой гвардии. Она почти не использует их для охраны своей собственной персоны, зато школят их на славу. Скоро это будет лучший пеший полк во всем западном Хёрварде, исключая хирд горных гномов, разумеется». Ариата слушала и могла лишь кусать в отчаянии губы. Мало-помалу она начинала понимать, что задуманное вернуть себе трон невыполнимо. Оставалось только одно – не дать этой выскочке купаться в роскоши, накопленной упорным трудом ее Ариаты предков, королей и королев. И тут, как нарочно, Эммельзарак принес вести об Аторе. Старый Сейрау обладал хорошей памятью на лица. Как-то раз он, описывая встреченных им на очередном большом приеме во дворце, упомянул и этого, как он сказал, молодого воина с 2 мечами. Эммельзарак был точен в характеристиках, и принцесса вскоре убедилась, что невиданно высоко вознесенный для своих юных лет кавалер и есть тот самый Атор, с которым они вдвоем ползли к Каярской крепости. Маб была права. Бывший воин Черного Ордена и впрямь связал свою жизнь с новой владычицей Халлана. Если он в ее охране, пробиться и покончить с выскочкой будет не так легко. Сперва Ариата выслушала Эммельзарага довольно-таки равнодушно. Атор или не Атор, какая ей разница? «А вознесен он был, ваше высочество, как сказывают, за небывалый подвиг. В одиночку, почти что голыми руками, разгромил этот самый орден Каяров». Принцесса желчно усмехнулась. Атор не терял времени даром. Этот подлец попросту взял, да и приписал себе все сделанное ею, Ариатой. Да, и, наверное, Дорвейтарном. И этого принцесса уже не могла снести. Как ни уговаривал, как ни умолял ее испуганный Эммельзарак, Ариата осталась непреклонна. «В бесстыжие глаза его хочу плюнуть», – заявила она в ответ на все доводы старика.